Существуют ли какие-нибудь этические стандарты, по которым трансгуманисты оценивают улучшение положения человечества? Трансгуманизм совместим со множеством этических систем, и трансгуманисты придерживаются различных взглядов. Тем не менее, со следующими идеями согласно большинство трансгуманистов. Трансгуманисты считают, что можно говорить об улучшении положения человечества, если улучшилось положение отдельных людей. Конечно, только сам человек может судить о том, что хорошо для него или для нее. Поэтому трансгуманисты являются сторонниками личной свободы, в особенности морального права для тех, кто этого хочет, использовать технологию для расширения своих умственных и физических возможностей и увеличения контроля над собственной жизнью. С этой точки зрения, улучшением в положении человечества будет изменение, которое увеличивает возможности отдельных людей осознанно изменять себя и свою жизнь в соответствии со своими информированными желаниями. Обратите внимание на слово «осознанно». Важно, чтобы люди понимали, между какими вариантами они выбирают. Образование, свобода информации, информационные технологии, фьючерсы на идеи и, возможно, усиление интеллекта способны помочь людям делать более информированный выбор. Фьючерсы на идеи – это рынок, на котором люди будут делать ставки на научные гипотезы или предсказания о будущем, таким образом формируя согласованное общее мнение –